Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 28 февраля. По народному месяцу слову Анисим овчар. Зорник, зимобор. В этот день христиане чтят память святого Анисима, апостола от 70, первый век. Народная пословица гласит: на Анисима зима с весной спорят, кому идти вперед, а кому вспять повернуть. А чего тут спорить, когда на Анисима зима становилась совсем безрогой, первый-то рог ей шиб власей. Истратила она и морозную силу, и былую власть над землей потеряла. Рачительные мужики, дождавшись первой Анисимовой звезды, выходили вместе с опытными овчарами за околицу. Там, положив земные поклоны на все четыре стороны, принимались они заклинать звездное небо с тем, чтобы овцы по весне хорошо и без потерь ягнились. После этого хозяин вел овчара в избу скрепить звездную окличку и взаимный договор обильным ужином, а овцы в овчарнях продолжали мирно похрустывать сеном, весны дожидаясь. Любопытно, что связь овец со звездами находит отражение в многочисленных загадках. Например, поле немерено, овцы не считаны, пастух рогат. Вот другая: один пастух тысячи овец пасет. Или еще: бежали овцы по Калинову мосту, увидали зарю, пометались в воду. Обряды на будущее благополучие в этот день совершали не только овчары. Продолжали выставлять разные семена на утренние зари на мороз для закаливания. По этому поводу говорили: как в феврале аукнется, так осенью и откликнется. Рукодельницы к этому времени обычно заканчивали прядение льна и конопли. На Анисима они отбирали лучший моток и так же, как и семена, клали его рано утром на улицу до наступления полдня. Обряд этот проводился для того, чтобы пряжа была бела, чиста и крепка. Этот обычай назывался зорнить пряжу, потому и день кличут зорником. Родившемуся в этот день, говорят, полагалось дарить вещи из овечьей шерсти: тулуп, шапку, варежки или платки и шали из козьего пуха. А по погоде примечали: поднявшийся уровень воды в реке предсказывает хорошую страду. Если сосульки висят большие, значит, весна долго продлится. Здравия, мудрости и удачи вам, славяне! Братья месяцы.